Глава 5. Непростая старушка. В ворота пришлось долго стучать. Домашние не ожидали возвращения хозяйки посреди ночи. И если бы не барон, маявшийся от бессонницы, сидеть бы Катрине в холодной карете до утра. Мартин растолкал Прысю, та своего сына, сунула ему в руки лампу, чтобы посмотрел, кого принесло. Полуодетый дук, заспанно щурясь, распахнул ворота и впустил карету. Кучер недовольно глянул на слугу и некрасиво обозвал его. Дук, хоть и не мог услышать грубость, понял, поэтому оскалил зубы. Лохматый детина, рычащий, словно зверь, вызвал у графского человека оторопь. Такое в горло вцепиться может. Силище в нем чувствовалось немеренное. «Опять кого-то подобрала!» — хлопнула ладонями по бедрам тетушка Прыся. В ночной сорочке, в наброшенном наспех на плечи платке, она подхватила стонущую старушку и поволокла в дом. «Куда ее?» — спросила Катрину, которая задержалась у экипажа передать благодарность графу. «Ближе к кухне. Будем греть и откармливать». На кухне всегда была горячая вода и горел огонь, и примыкающие к ней помещения получали больше тепла. Да и тяжело было бы старушке подниматься на верхние этажи. «И откуда ты на нашу голову взялась?» – ворчала Прыся, таща немощную незнакомку, которая не хотела самостоятельно передвигать ноги. Услышав шум, выскочили из своей комнаты близнецы. Мальчишка тут же кинулся помогать кухарке. Его сестра с любопытством осматривала гостью. «Чего стоишь?» – прикрикнула на нее Прыся. «Приготовь постель в комнате у кладовки. Не видишь? Человеку лечь надо». Вниз притащился и дядюшка Мартин. «Мало нам одной рухляди». Коротко дал характеристику он новому постояльцу. «Вы о замке или о себе?» — усмехнулась Катрина, на ходу снимая кафтан. «Еще поговори мне!» — барон погрозил тростью. «Страх совсем потеряла. А вдруг это вражеский разведчик?» «Вам всюду видится рука короля. Разведчики, между прочим, в канавах не валяются». Отмахнулась от него племянница и поспешила в комнату, куда уже втащили старуху. Утром весь замок знал, что Катрина привезла в дом ведьму. Ее история оказалась проста и печальна. В мире, где магия делилась на светлую, благородную, и темную, гонимую, ведьму Едвигу угораздило родиться с меском, то есть ей были подвластны оба вида магии. К таким людям относились настороженно. Неизвестно, чего от них ожидать. Пока Ядя была молода и здорова, она умело сдерживала в себе темные порывы, легко лечила людей и скотину, помаленьку ворожила, чем притягивала к себе молодежь, мечтающую о любви. Умела предсказать, а то и изменить погоду, пусть на небольшом участке величиной с поля, но этого хватало, чтобы заработать хорошие деньги в засуху или, наоборот, в дни, когда беспросветно лило. Но чем дряхлее становилась Едвига, тем больше допускала оплошностей. Вместо дождя для полива побивала посевы градом. А человек, на которого пошептали с влюбленной в него девушкой, вдруг начинал испытывать к ней лютую ненависть. А уж когда в деревне... Вдруг началась непонятная хворь среди деток. Родителям не пришло в голову ничего иного, как обвинить старую ведьму. «Пусть с ней городские власти разбираются», — пояснил селянам староста, усадив в телегу немощную ведьму. Она молча вытирала слезы, видя, как полыхает ее дом. Кошка, что жила при ней, сгинула еще накануне. А больше никого у бабушки Едвиги и не было. Ни мужа, ни детей. Хотя славилась Ядя в молодости красотой никто не отважился посвататься к Смеску. В народе ходила молва, что любовники при таких ведьмах рано отправляются на погост. Да, Смески дарили любимым мужчинам счастье большими горстями, но потихоньку, по капельке, сами того не желая, отбирали силы. В городские врата телегу с ведьмой стражники пропустили, но ни их начальник, ни графские люди, следящие за порядком в Трувере, разбираться с ней не захотели. Куда такую? К утру помрет. Везите назад, там и похороните. А назад везти старостой было не велено. Да и куда? Дом-то сожгли. Поэтому деревенские посланники не придумали ничего лучшего, как скинуть ведьму в канаву. Услышит, кто ее вой, пусть сам с ней и возится. Ведьма даже не пыталась выбраться. Сложила на груди руки и попросила у неба легкой кончины. Но какая-то дурная девчонка вдруг решила побороться со смертью. Отогревшаяся и сытая Едвига не стала таиться. Рассказала все как есть. Пусть молодая хозяйка сама думает, пригодится ей порченная ведьма в хозяйстве или нет. Раз уж смирилась со своей участью, любое решение ведьма принимала как ответ богов. «Но вы же не нарочно град вызвали?» Катрина взирала на старушку с сочувствием. Та сидела во всем чистом, пусть и не однажды стиранном, с лентами в волосах, заплетенных фрей, в две жидкие косицы, в штопанной шерстяной жилетке и в обрезанных валенках, чтобы ноги не стыли и ходить по дому было удобно. Ночью гостю тревожить не стали, дали выспаться. Дуг утром затопил баньку, где старушку намыли до скрипа, а гадкие серые одежды сожгли. С владелицей дома скорби станется заговорить их на скорую смерть. Не зря же ее подопечных чуть ли не каждый день вывозили за ворота вперед ногами. Нечаянно с градом получилось. Просто пальцы судорогой свело, когда заклинание творило. А детки? Детки тоже от судороги все разом полегли? Прыся, в отличие от хозяйки, слушала рассказ настороженно. Магического Смеска она видела впервые, но уже рисовала в голове всяческие напасти, что обрушатся на ее родной дом. Другого места, кроме замка, она не знала. Сюда ее взяли работать девочкой. Здесь же встретила и похоронила мужа. А теперь щедро делилась любовью с сыном и Катриной. Ну и с близнецами в равной доле. Они тоже дети. Мало ли, как у старухи пальцы перекрутит. Не моя то работа. Едвига покачала головой. Чтобы мне ослепнуть, если вру. Кто-то другой вредит. Огу! Ходит по глухим деревням и вредит. Прыся скривила рот. «Не надо клясться, мы верим!» Катрина с осуждением глянула на кухарку. Та поджала губы. «Я правильно понимаю, вас нужда заставляла ворожить. Если бы не голодали, давно оставили бы опасное занятие, да? Но если есть еда и теплый дом...» Кэти обвела рукой небольшую, но светлую комнатку. «То зачем колдовать?» «Незачем», — подтвердила старушка. «Но я и без ворожбы могу быть полезной. Умею вязать крючком и спицами. Мне бы только шерсти моток, и я вам покажу, на что способна. Носков всем навяжу, я сама и шерсть напрясть могу. Только надо прялку купить. Вот видите, Прыся? Катрина улыбалась во весь рот. Вовсе не напрасно я бабушку привела. Будут у нас, у всех, теплые носочки. Расход один, проворчала кухарка. Прялку ей подавай. простым веретеном обойтись не может. Я вашу девочку могу обучить. Едвига перевела взгляд на Фрею. В четыре руки мы быстрее управимся. Ладно, пусть остается, сдалась кухарка. Носки и вправду нужны были, но более всего ей понравилось обещание научить нужному делу девочку. У Фреи горели восторгом глаза. «Только чур не колдовать!» Рыся погрозила пальцем старухе. «Живите, как простой человек, тогда и беды не будет. А с веретеном вам мой сынок поможет. Он у нас на все руки мастер. Прялку, правда, не ждите. И с веретеном можно шерсть сучивать». «Так будет гораздо дольше». Старуха явно расстроилась, но кухарка, сказав слово, больше пререкаться не собиралась. Развернувшись, она покинула комнатку Едвиги. На пороге цыкнула на близнецов, чтобы шли за ней следом. Работы, мол, в доме полно. Катрина только вздохнула. Не могла она позволить себе лишних слуг, поэтому пришлось Фрей и Фану помогать кухарке. Воды принести, овощи почистить, за огнем в печи проследить. Но Кэти выкраивала время, чтобы учить детей грамоте и тем наукам, в которых сама неплохо разбиралась. Благо в замке сохранилась библиотека, источник знаний. Еще не все книги прежние хозяева сожгли. Задумавшись, Катрина не услышала, что Едвига зовет ее, пока та не подергала за юбку. «Мне бы все же прялку, такую, с колесом!» Она просительно смотрела на приютившую ее хозяйку. Уже поняла, чье слово последнее. Глаза ведьмы виделись черными бусинами. Словно не человек сейчас заглядывала в лицо Кэти, а черная ворона. «У нас с деньгами не все ладно», — стесняясь, призналась Катрина. «А ты выкрои как-нибудь, не пожалеешь». Девушку удивила настойчивость старухи. «Зачем вам, бабушка?» «Время дорого. Веретеном много шерсти не напрядешь, руки устанут, а с прялкой гораздо быстрее получится. Добром хочу отплатить за добро, успеть бы только». «Что вы такое говорите, бабушка? Все ваши беды позади, вы живы и здоровы». Кэти решила, что старуха боится умереть. Ну, не в канаве же она сейчас сидит, а на чистой постели, сытая и умытая. «Не понимаешь ты. Знаешь ли ты, для чего боги придумали веретено?» Увидев, что Катрина помотала головой, Едвига продолжила. «Через него можно усмирить хаос, а он у тебя везде». Кэти озадаченно посмотрела на ведьму. А ведь она права. Разрушенный замок, скрипящие ворота, облупленные стены и полы. Начать бы с малого, хотя бы с шерсти, что хранится в сарае. Ее хотели пустить на тюфяки, но у самих руки так и не дошли, а нанять помощников денег не хватило. Боги знали, что изобретать. Овечья шерсть – чистый хаос. А пропущенная через прялку, она перестает быть хаосом. Что может быть более гармоничным, чем нить, скрученная в клубок? В сарае место освободится, и деньги появятся, если носки на ярмарку снести. «Убедили, бабушка, будет вам прялка», — пообещала Катрина, благодарная Едвиге за подкинутую идею. «Навяжет носков, уже неплохо. Она учит обращаться со спицами Фрею, так и вовсе замечательно». Когда Катрина покинула комнату, ведьма загадочно улыбалась. В этот же день Кэти с близнецами пошла в кладовку, куда веками складывали сломанную мебель и все, что больше в хозяйстве не пригождалось. Объяснила, на что похожа прялка, и отправила близнецов в разные стороны. А вдруг была такая в замке? И только ждет, когда ее найдут. Сама Катрина тоже перебирала, перетаскивала. Заодно откладывала то, что можно еще использовать. Работала бы быстрее, но помощники замучили вопросами. Звали ее, и приходилось отвлекаться, чтобы услышать. «Это прялка?» Дети показывали то колесо от кареты, то ручную мельницу. В итоге прялку так и не нашли, но время потратили не зря. Фан под сваленными в кучу мешками откопал сундуки, в которых оказалась старинная посуда.